Глава восьмая. Волчья травля. Неторопливо подойдя к двери, Конан выдернул кинжал, и труп магистра соскользнул на пол. В коридоре нарастал шум, а из сада слышались крики зуагиров, которым не терпелось поскорее присоединиться к Конану и узнать, как обстоят дела. Кимриц крикнул, чтобы они обождали. Потом, торопливо освободив девушку, оторвал от дивана полосу шелковой обивки и обернул вокруг ее бедер и талии. И только сейчас, когда опасность миновала, Наная дала, наконец, волю чувствам. Крепко обхватив шею Конана руками, прильнув к нему всем телом, она, захлебываясь в плаче, без конца повторяла одно и то же. «О, Конан! Конан! Я знала, верила, что ты придешь. Они сказали, что ты мертв. Но ведь тебя убить нельзя! О, Конан!» И опять. «Прибереги-ка свои нежности на потом!» Грубовато оборвал он девушку, легонько похлопав ее чуть пониже спины. Прихватив оружие кушитов, Конан прошел к балкону и передал Нанаю в руки поджидавших внизу зуагиров. Затем спрыгнул сам. «Куда теперь, господин?» Воинов охватило нетерпение, они так и рвались в бой. «Тем же путем, что пришли, через потайной ход, обратно в подземелье и в лабиринт». Быстрым шагом они направились через сад. Конан держал Нанаю за руку. Не успели они сделать и дюжины шагов, как впереди раздался звон мечей, и тут же грохот во дворце у них за спиной. Послышалась крепкая брань, скрип петель, и вдруг будто ударил гром. Дворцовая дверь в сад захлопнулась. На дорожке, ковыляя, показался зуагир, оставленный на страже. Страшно ругаясь, он на ходу пытался остановить кровь, сочащуюся из раны в предплечье. «У двери псы-герканцы!» — издали крикнул он. «Кто-то видел нашу схватку с кушитами и доложил Захаку. Одного я пырнул в живот, дверь захлопнул, но долго она не выдержит». Конан повернулся к Антару. «Можно выйти из сада, минуя дворец?» «Сюда!» Зуагир побежал к северной стене, скрытой за густой зеленью. Даже на другом конце сада было слышно, как под бешеным натиском степных кочевников разлетается в щепки дверь, ведущая из дворца в сад. Антар рубил по сплетению ветвей и веток до тех пор, пока взору не предстала маленькая, искусно спрятанная в стене, дверца. Конан вставил рукоять кинжала в дужку старинного замка и, осторожно взявшись за клинок, начал медленно поворачивать массивное оружие. Зуагиры наблюдали, затаив дыхание, а грохот и треск со стороны дворца все громче, все ужаснее. Но вот, наконец, последний рывок, и дужка разорвана. Нагибаясь, они друг за другом проскользнули в дверцу и очутились в другом саду, поменьше, залитом светом от висячих фонарей. Едва не успели перевести дыхание, как дворцовая дверь рухнула, и поток вооруженных людей хлынул в райский сад. В центре садика, в который попали беглецы, высилась стройная башня, привлекшая внимание Конана, когда его привели на дворцовый двор. На уровне второго этажа, на несколько футов от стены, выдавался балкон в узорной деревянной решетке. Над балконом квадратная башня уходила в небо на высоту свыше 100 ярдов. У вершины она расширялась и заканчивалась крытой смотровой площадкой. «Есть отсюда другой выход!» — крикнул Конан. Антар указал рукой. «Та дверь ведет во дворец, к лестнице, в темницу. Туда, живо!» Захлопнув дверцу в садик, Конан мощным ударом всадил в косяк кинжал. «Надеюсь, выдержит хоть полминуты». Они помчались к указанной двери. но та оказалась запертой изнутри. Конан ударил плечом. Дверь дрогнула, но выдержала удар. Яростные вопли за их спинами слились в дикий рев, когда одна из досок разлетелась в щепки, и в проеме показались искаженные злобой лица. Замелькали мечи и кинжалы. Каждый норовил протиснуться вперед. «В башню!» — отрывисто бросил Конан. «Если туда попадем...» «Магистр занимался в ней колдовством», — выпалил Зуагир, бегущий за варваром. «Кроме тигра, верхнюю комнату никто не видел. По слухам, в башне оружие, и стража внизу...» «Ходу!» — рявкнул Конан, мчась впереди. Наная едва успевала отрывать ноги от земли. Казалось, девушка парит в воздухе вслед за кемерийцем. Наконец, дверца не выдержала, и плотный клубок воинов-герканцев ввалился в сад. Судя по крикам за другими стенами, окружавшими сад с башней, подкрепление должно было подоспеть с минуты на минуту. Конан был почти у башни, как вдруг дверь в ее основании открылась, и, привлеченные шумом, из нее выбежали пятеро обескураженных стражников. При виде несущихся прямо на них людей, глаза горят, зубы оскалены, они разом завопили и схватились за оружие. Но поздно. Конан был уже рядом. Двое пали от его клинка, на остальных налетели зуагиры. Кололи, резали и рвали, пока три тела в блестящих латах не рухнули, истекая кровью на землю. Но герканцы из райского сада, гремя доспехами, уже бежали к башне. Зуагиры ураганом влетели в нижнее помещение. Конан захлопнул бронзовую дверь и наложил засов, такой тяжелый, что с легкостью устоял бы под натиском слона. Воины Захака, сгрудившись снаружи, в бессилии изливали потоки брани. Конан впереди, зуагиры следом, ринулись вверх по лестнице. На половине лестницы один из них, споткнувшись, упал. Он потерял много крови. Конан подхватил его и остаток пролета нес на себе. Наверху, опустив на пол, приказал Нанае перевязать ужасную рану, оставленную мечом стражника, а после сидеть в комнате и не высовываться. Затем огляделся. Они находились в комнате второго этажа с маленькими окошками и дверью, ведущей на балкон. Отблески света от фонарей внизу падали в окна, поигрывая на стеллажах с оружием. Шлемы, кирасы, щиты, копья, мечи, топоры, булавы, луки и колчаны, полные стрел, бесстрастно ожидали своих хозяев. Оружия было столько, что хватило бы для большого отряда, и, несомненно, в верхних комнатах его тоже было немало. Верата превратил башню в свой арсенал, а заодно использовал для занятий магией. Зуагиры радостно загудели и схватились за луки с колчанами. Все, включая легко раненых, высыпали на балкон и, устроившись за решеткой ограды, принялись пускать стрелы в скопление воинов у подножия башни. В ответ на балкон обрушился настоящий ливень стрел. Часть впивалась в деревянную решетку, и лишь немногие пролетали сквозь узкие отверстия. Враги стреляли наугад, не видя зуагиров, укрытых густой тенью. К башне со всех сторон бежали вооруженные люди. Самого Захака не было видно, зато можно было различить не меньше сотни его герканцев и множество воинов еще десятка раз. Они плотно набились в сад и вопили не хуже демонов. Тонкие деревца трещали под напором тел, фонари на ветках бешено раскачивались, и прыгающий огонь освещал толпу с задранными вверх лицами, отмеченными одной печатью — печатью ненависти. Повсюду точно молнии вспыхивала сталь. Беспрерывно пели тетивы луков. Цветы, кусты, дорожки, все было разорвано в клочья яростным вихрем сотен ног. Вдруг раздалось глухое «тумп». Воины притащили откуда-то деревянный брус и, пользуясь им как тараном, пытались взломать дверь. «Цельтесь в людей у тарана!» — рявкнул Конан, натягивая лук, самый тугой, какой сумел отыскать. Сильно выступая вперед, балкон мешал осажденным целиться в тех, кто держал брус впереди. Зато они легко перебили другую половину воинов, вынудив оставшихся бросить тяжелый таран. Случайно оглянувшись, Конан с удивлением увидел Нанаю в юбке из полосы шелка. Она азартно пускала стрелы вместе со всеми. «Я, кажется, сказал тебе!» — начал он, но девушка нетерпеливо махнула рукой. «Брось! У тебя нет какой-нибудь рукавицы? Я себе все пальцы от тетиву изрезала». В ответ Конан озадаченно хмыкнул и снова взялся за лук. Но лишь когда над шумом схватки взметнулся резкий голос Ольгерда Владислава, кимериец понял, что надежды почти не осталось. Как видно, тот уже через считанные минуты знал о смерти магистра и немедленно принял командование на себя. «Лестницы!» — вдруг воскликнул Антар. Конан прищуренным взглядом впился в полумрак. В свете качающихся фонарей он увидел три лестницы. Каждую несли на плечах по несколько человек. Варвар метнулся в комнату и через секунду вернулся с копьем в руке. Два воина установили в упоре лестницы. Еще двое, вцепившись в боковые брусья, прошли мимо них к башне. С глухим стуком верхние концы брусьев легли на ограждение. «Толкай в бок! Спихивай!» — закричали зуагиры. Один просунул меч в отверстие решетки. «Назад!» — рявкнул Конан. «Я сам!» Он подождал, пока на лестнице не окажется несколько воинов. Первым карабкался плотный иронистанец, вооруженный топором. Вот он отвел руку за спину, готовясь ударить по деревянной решетке. Но в этот миг Конан, просунув в отверстие копье, уперся в перекладину и, что было сил, нажал. Лестница нехотя отошла от балкона, качнулась назад. С воплями выпустив оружие, враги вцепились в перекладины. Но еще немного, и лестница вместе с людьми рухнула вниз, прямо на головы осаждающих. «Эй, здесь еще одна!» — крикнул зуагир на другом конце балкона. И Конан поспешил на зов. Последнюю не успели поднять и до половины, а стрелы уже сразили обоих воинов у брусьев, и она упала вслед за прочими. «Стреляйте!» — прорычал Конан, кидая копье и поднимая свой огромный лук. Смертоносный дождь стрел, на который невозможно было толком ответить, поостудил пыл нападавших. Людская масса внизу дрогнула, разбилась на отдельные группы, и скоро каждый думал только о своем спасении. При виде разбегавшихся врагов зуагиры неистово завопили от радости, не забывая, однако, посылать им вдогонку стрелы. Через минуту сад опустел. Лишь повсюду на земле валялись трупы и умирающие. Но вдоль садовых стен и на крышах ближних домов наблюдалась усиленная возня. Конан решил подняться выше. Он миновал еще несколько комнат, также до отказа набитых оружием. И, наконец, очутился в лаборатории магистра. Одним взглядом кимериец окинул запыленные свитки рукописей, непонятного назначения инструменты, чертежи. И, не задерживаясь, одолел последний пролет и вылез на смотровую площадку. Отсюда Конан мог спокойно оценить обстановку. Зелень окружала дворец со всех сторон, кроме фасада. Там расположился обширный двор. Сады и двор окружала высокая наружная стена. Внутренние стены пониже, подобно спицам в колесе, разделяли зелень на секторы. Сад с башней, куда их загнали, находился к северо-западу от дворца. К нему примыкал двор, отделенный от сада стеной. За другой стеной на западе зеленел такой же сад, а к юго-востоку особнячком раскинулся великолепный райский сад, примыкавший к дворцовой стене. За наружной стеной, замыкавшей дворцовую территорию, Конан разглядел крыши городских домов. Ближайший отстоял от стены не более чем на 30 шагов. И повсюду, во дворце, в садах, в домах, мелькали огни. Постепенно крики проклятия, стоны и бряцанье оружия стихли до неясного шума. И тогда со стороны двора из-за стены донесся мощный голос Ольгерда Владислава. «Сдавайся, Конан! У тебя нет выбора!» В ответ кемерийц издевательски расхохотался. «Ха-ха-ха! Приди и возьми!» «Я возьму!» — пообещал казак. «На рассвете! Считай, что ты уже труп!» «Примерно то же ты говорил, загнав меня в лабиринт. Но, как видишь, я жив, а обезьяна мертва!» Конан говорил на гирканском языке. От его слов по рядам воинов прокатился ропот недоверия и гнева. А варвар между тем продолжал. «Ольгерд, ты объявил джезмитам, что их магистр мертв? Они прекрасно знают, что истинным властителем Джанайдара всегда был Ольгерд Владислав. Не знаю, как ты разделался с обезьяной, как вытащил из тюрьмы зуагирских псов, но не пройдет и часа, как твоя кожа будет сушиться на стене башни». Откуда-то из глубины дворцового двора беспрерывно доносился стук молотков, визг пил, отрывистые выкрики команд. «Ты слышишь, кемерийская свинья?» — крикнул Ольгерд. «Мои люди строят осадную машину на колесах. В ней укроются 50 воинов, и ты уже не достанешь их своими стрелами. К рассвету она будет стоять рядом с башней, и тогда тебе придет конец, грязный пес. Спускай своих собак. В укрытии, снаружи, я все равно их прикончу». В ответ раздался демонический хохот. И на этом переговоры закончились. Конан обдумал возможность внезапного прорыва, но отказался от этой затеи. Повсюду за стенами толпились воины, и подобная попытка означала бы верную смерть. Их крепость превратилась в тюрьму. Итак, вся надежда на Тубала. Если тот вместе с Кушафи не подоспеет вовремя, то, несмотря на всю ярость, силу и искусство кемерийца, долго им не продержаться. Стук молотков, между тем, не стихал ни на минуту. Даже если Тубал придет к восходу солнца, и тогда, может быть, слишком поздно. Правда, чтобы втащить машину в сад, джезмитам придется сначала разрушить стену. Но это не займет много времени. Поэтому, когда Конан спустился к товарищам, лицо его омрачала тревога. Зуагиры не разделяли настроение своего предводителя. Они только что одержали блестящую победу. У них была сильная позиция, начальник, которого они боготворили, и неисчерпаемый запас стрел. Чего же еще желать воину? Тяжелораненый скончался, когда предрассветные сумерки притушили фонари в саду. Конан внимательно оглядел свое потрепанное воинство. Зуагиры, согнувшись, перебегали по балкону, поминутно заглядывая в отверстие решетки. Наная, завернувшись в обрывок шелка, как убитая, спала на полу. Вдруг постукивание прекратилось, и в наступившей тишине раздался скрип огромных колес. Молох войны, сотворенный джезмитами, оставался по-прежнему невидим. Но острым зрением варвар разглядел темные фигуры, толпившиеся на крышах домов за наружной стеной. Оторвав взгляд от крыш и крон деревьев, он некоторое время с тайной надеждой всматривался в северный край плато. Никакого движения. В свете пробуждающегося дня оборонительные сооружения на краю плато производили впечатление вымерших. Быть может, часовые, на которых не подействовала печальная участь отряда Антара, при первых звуках схватки сорвались с мест и покинули пост. Но проблеск надежды тут же угас. По дороге к лестнице пылил отряд в дюжину стражников. Все верно. Ольгерд — опытный воин и никогда не оставил бы такой важный пост без прикрытия. Конан повернулся к оставшимся шестерым зуагирам. Бородатые, с налитыми кровью глазами, они молча смотрели на него. «Кушафи не пришли», — глухо сказал он. «Очень скоро Ольгерд нашлет на нас своих головорезов. Они укроются в осадной машине, и там их не достать. Под ее защитой они взберутся по лестницам и ворвутся в башню. Скольких-то мы убьем, остальные убьют нас». «На все воля Хануман», — ответили воины. «Джезмиты надолго запомнят этот день». В утреннем свете лица зуагиров оскалились, точно морды голодных волков. Руки крепче сжали оружие. Голоса во дворе усилились. Заглянув в окно, Конан увидел осадную машину. С ужасным скрежетом и скрипом она медленно приближалась к стене. Это было тяжелое, неуклюжее сооружение из деревянных брусьев, бронзы и железа, установленное на тележку с несколькими парами колес высотой в рост человека, снятых с колесниц. За таким щитом могли бы укрыться от стрел не меньше полусотни человек. Машина приблизилась к стене и там остановилась. Забили кувалды. Шум разбудил Нанаю. Она села, протирая глаза, и вдруг с воплем кинулась к Конану. «Да уймись ты!» — резко дернул ее варвар. «Выкарабкаемся как-нибудь». Однако в душе он вовсе не был в том уверен. Для девушки кемериец мог сделать очень немного. Быть рядом, чтобы во время штурма последним ударом меча избавить ее от пыток, наверняка уготованных всем пленным. «Пошла трещинами. Похоже, скоро рухнет». Пристально глядя на стену, сказал самый остроглазый из зуагиров. «Ишь, как напылили кувалдами! Сейчас сами покажутся». Из стены начали вываливаться камни. Потом вдруг рухнул целый кусок. В брешь высыпали люди. Схватив обломки, они потащили их в стороны. Конан согнул тугой гирканский лук и пустил стрелу. В проломе дико закричал человек, стрела пронзила его грудь. Двое оттащили раненого, остальные продолжали расчищать площадку. Поодаль темнела осадная башня. Спрятавшиеся в ней воины нетерпеливыми криками погоняли тех, кто расчищал дорогу. Конан пускал стрелу за стрелой. Некоторые отскакивали от камней, но большинство впивались в человеческие тела. Была минута, когда джезмиты дрогнули и подались за стену. Но тут же над их головами хлыстом взвился голос Ольгерда, и все немедленно вернулись к работе. И когда первые лучи солнца проложили по земле длинные тени, все препятствия на пути осадной машины были убраны. С ужасным треском башня двинулась вперед. Зуагиры пускали стрелы, но те застревали в дубленной коже, натянутой меж брусьев. Конан прикинул. В высоту башня доходила до второго этажа. Лестницы в таких сооружениях приколачивают изнутри к стенам. Выходит, как только эта махина окажется у балкона, джезмиты вылезут на верхнюю площадку, в щепки разнесут ажурную решетку и всей массой, ринувшись на балкон, сметут и его, и горстку зуагиров. Кемериец повернулся к своим воинам. «Вы храбро сражались», — сказал он. «Давайте же умрем достойно и постараемся захватить с собой в царство теней побольше псов-джезмитов. Не будем ждать, пока они навалятся на нас. Их слишком много. Сами разрубим решетку, и когда они полезут по лестницам, встретим их на верхней площадке. Пусть попробуют выбраться. Их лучники изрешетят нас из кустов», — возразил Антар. Конан пожал плечами. Его губы скривились в горестной усмешке. «Ха-ха, пусть так. А мы тем временем славно позабавимся. Скажи своим, чтоб принесли из оружейной копья. В такого рода схватке лучше фаланги ничего не придумаешь. Я еще видел там большие щиты. Поставим несколько по краям, чтобы прикрывали отстрел». Секундами позже варвар уже стоял впереди линии затаивших дыхание с копьями наперевес зуагиров. Сам он держал тяжелый боевой топор, готовый в нужную минуту напрочь снести деревянную решетку и увлечь за собой товарищей. Все ближе, ближе башня, и все громче победный рев джезмитов. Внезапно на длину копья от балкона машина замерла. Раздалось призывное пение труб. Поднялся шум, переполох, и воины, выскочив из башни, помчались обратно к пролому. Минута, и сад опустел —